19 глава. Кенна. Иногда я думаю похитить Диэм, и даже не знаю, почему не решаюсь. Не то чтобы моя жизнь может стать хуже, чем она уже есть. По крайней мере, пока я сидела в тюрьме, у меня была причина не видеть свою дочь. А сейчас единственная мешающая мне причина — люди, которые ее растят. Очень больно ненавидеть их. Не хочу быть им врагом. Еще в тюрьме мне было трудно винить их, я только чувствовала благодарность к людям, которые заботятся о ней. Но сейчас, в этой пустой квартире, очень трудно не думать, как бы было здорово забрать Диэм и сбежать. Даже если всего на несколько дней, пока нас не поймают. Я могла бы дать ей все, что угодно, пока мы были бы вместе. Мороженое, подарки, может, поездку в Диснейленд. У нас была бы потрясающая праздничная неделя, пока я не сдалась бы властям, и она запомнила бы ее навсегда. Запомнила бы меня. А потом, когда я вышла бы из тюрьмы за похищение, она уже выросла бы. И, может, простила бы меня, потому что ну кто не оценит матери, готовой снова сесть в тюрьму только за то, что рискнет провести со своей дочерью одну прекрасную неделю. Меня останавливает только вероятность того, что Патрик и Грейс все-таки смогут передумать. А если это произойдет, я смогу встретиться с Диэм, не нарушая закон. Ну и еще тот факт, что она же совсем не знает меня. Она же даже меня не любит. Я оторву ее от тех родных, которых она знает, и то, что может казаться мне привлекательным, для Диэм, скорее всего, станет просто ужасным. Я не хочу принимать такие эгоистичные решения. Я хочу стать для Диэм хорошим примером, потому что однажды она все равно узнает, кто я, и что я хотела присутствовать в ее жизни. Пусть даже пройдет 13 лет до времени, когда она сможет сама решать, хочет ли иметь со мной дело. Но только ради этого я готова прожить 13 лет так, чтобы она могла мной гордиться. Я обняла Иви и попыталась заснуть, но не смогла. В моей голове плавало столько разных мыслей, и ни одна из них не успокаивала. С той ночи, как умер Скотти, я мучилась бессонницей. Я проводила все ночи без сна, думая о Диэм и Скотти. А сейчас к этому добавились еще и мысли про Леджера. Отчасти я все еще страшно зла на него за то, что он помешал мне в тот день возле их дома. Но отчасти, находясь с ним рядом, я чувствую какое-то подобие надежды. Кажется, он не так уж сильно ненавидит меня. Ну да, он жалеет, что целовался со мной, но мне плевать. Я даже не знаю, зачем спросила у него об этом. Только мне интересно, он жалеет, потому что Скотти был его лучшим другом или из-за того, что я сделала Скотти? А может, и то, и другое. Мне бы хотелось, чтобы Леджер увидел во мне то, что видел Скотти, чтобы кто-то стоял и на моей стороне. Ужасно одиноко, когда твои друзья — только котенок и девочка-подросток. Наверное, я должна была лучше вести себя с мамой Скотти, когда он был жив. Может, тогда все сложилось бы по-другому. Вечер, когда я познакомилась с родителями Скотти, стал, наверное, самым дурацким в моей жизни. Раньше я видела такие семьи только по телевизору, но в жизни — никогда. Честно, я и не знала, что так бывает. Родители, которые не ссорятся и, кажется, любят друг друга. Они встретили нас у машины. Скотти не был дома недели три, но они, похоже, соскучились так, будто не видели его много лет. Они обнимали его. Не так обнимали типа «Привет», а по-настоящему. Мы соскучились. Ты лучший сын на свете. Меня они тоже обняли, но по-другому. Такое быстрое типа «Привет, рада тебя видеть», объятие. Когда мы вошли в дом, Грейс сказала, что должна закончить с готовкой. И я знала, что должна предложить помощь, но я совсем ничего не умела делать на кухне и боялась, что она заметит, какая я безрукая. Так что вместо этого я, как приклеенная, ходила за Скотти. Я нервничала и чувствовала себя не в своей тарелке, а он казался наиболее привычным из всего вокруг. Они даже молились. Скотти читал молитву. Для меня это стало таким потрясением — сидеть за столом и слушать, как мой парень благодарит Бога за пищу, свою семью и меня. Это было настолько нереально, что я не могла закрыть глаз. Я хотела впитать все это, увидеть, как выглядят люди, когда возносят молитву. Мне так хотелось смотреть на эту семью, потому что я не могла поверить тому, что если выйду замуж за Скотти, эта семья станет моей. Это будут мои родители. Я буду помогать готовить еду, научусь благодарить Бога за пищу и за Скотти. Я так хотела этого. Всем существом. Нормальность. Нечто, с чем я совершенно не знакома. Я видела, что Грейс приоткрыла глаза в конце молитвы и заметила, что я глазею по сторонам. Я тут же зажмурилась, но в этот момент Скотти сказал «Аминь», и все взяли вилки, Но Грейс уже успела составить обо мне мнение, а я была слишком юной и перепуганной, чтобы понять, как можно изменить его. За ужином было видно, что им трудно смотреть на меня. Не следовало мне надевать ту майку с глубоким вырезом, что я выбрала. Скотти она нравилась. Всю ту трапезу я старалась наклониться пониже над тарелкой, потому что стыдилась себя и всего того, чем не была. Потом мы со Скотти сидели на террасе за домом. Родители пошли спать, и едва в окне их спальни погас свет, я облегченно вздохнула. Я все время чувствовала, что меня оценивают. «Подержи», — сказал Скотти, передавая мне сигарету. «Пойду пописаю». Он иногда курил. Я не возражала, хотя сама не курила. На улице было темно, и он ушел за угол дома. Я стояла на террасе, облокотившись на перила, и тут его мама вышла из задней двери. Я выпрямилась и попыталась спрятать сигарету за спину, но она уже все увидела. Она ушла, а потом вернулась через минуту с красной пластиковой кружкой. «Стряхивай пепел сюда», — сказала она, протягивая ее мне. «У нас нет пепельниц, никто из нас не курит». Я была в ужасе и только смогла пробормотать спасибо и взять кружку. Она закрыла дверь, и тут же Скотти вернулся за своей сигаретой. «Твоя мама меня ненавидит», — сказала я, возвращая ему сигарету и кружку. «Да ничего подобного», — он поцеловал меня в лоб. «Вы с ней еще будете лучшими подругами». Он затянулся в последний раз, и мы с ним пошли в дом. Он нес меня вверх на спине, но когда я увидела все его фотографии, висевшие вдоль лестницы, я заставила его останавливаться перед каждой, чтобы я могла их рассмотреть. Они были такими счастливыми. Его мама на фотографиях смотрела на него точно так же, как и сейчас на него взрослого. «Ты был такой очаровательный», — сказала я. «Им надо было бы завести троих таких, как ты». «Они пытались», — ответил он. «Но, судя по всему, и я-то появился на свет чудом. Иначе они бы завели 7 или 8». И мне стало грустно за Грейс. Мы вошли в его комнату, и Скотти ссадил меня на кровать и сказал: «Ты никогда не рассказывала о своей семье». «У меня нет семьи». «А родители?» «Мой отец, он неизвестно где. Ему надоело платить алименты, и он сбежал. А с матерью мы не ладим. Я уже пару лет с ней не общалась». «Почему?» «Мы плохо сочетаемся». «Как это?» Скотти растянулся на постели рядом со мной. Казалось, его действительно интересует моя жизнь. И я хотела рассказать ему правду, но не хотела отпугнуть его. Он вырос в таком нормальном доме. Я не была уверена, что ему понравится, что я росла совсем не так. «Я много бывала одна», — сказала я. Она заботилась, чтобы у меня было что поесть, но я была настолько заброшена, что меня дважды отдавали под опеку в приемные семьи. Но оба раза меня потом возвращали к ней. Она была фиговой, но недостаточно фиговой матерью. Думаю, именно после того, как я побывала в других семьях, я начала понимать, что она не была хорошей мамой. Или даже хорошим человеком. И нам стало действительно трудно вместе. Она как будто считала меня соперницей, а не своей дочерью. Очень утомительно. Когда я от нее съехала, мы какое-то время общались, а потом она перестала мне звонить. Ну и я перестала. И вот мы уже 2 года не разговаривали. Я взглянула на Скотти. Он выглядел очень печальным и ничего не сказал, а просто тихо погладил меня по голове. Я спросила: «Как это бывает, когда у тебя хорошая семья?» «Я не уверен, что до сих пор понимал, насколько она хорошая», — ответил он. «Ты все понимал. Ты же любишь своих родителей. И этот дом. Это же видно». Он ласково улыбнулся. «Не знаю, как объяснить. Но когда я тут, это как будто я могу быть настоящим. Больше всего самим собой. Я могу плакать. Могу быть в плохом настроении, грустным, счастливым. Все это тут нормально. Я не ощущаю такого больше нигде». От того, что он описывал, мне стало грустно, что у меня такого никогда не было. «Я не знаю, как это», — сказала я. Скотти наклонился и поцеловал меня в лоб. «Я дам тебе все это», — сказал он. «У нас с тобой когда-нибудь будет свой дом, и ты сама будешь все в нем выбирать. Мы покрасим его так, как ты захочешь. Ты сможешь запирать дверь и пускать туда только тех людей, каких захочешь. И это будет самое уютное место на свете для тебя». Я улыбнулась. «Звучит как рай». И он поцеловал меня. И мы занялись любовью. И как бы я ни старалась потише, дом все равно был тише меня. Когда на следующее утро мы уезжали, мать Скотти не могла смотреть мне в глаза. Ее неловкость передавалась и мне. И в этот момент я точно поняла, что я ей не нравлюсь. Когда мы отъехали от дома, я прижалась лбом к пассажирскому стеклу. Все вышло просто ужасно. Думаю, твоя мама слышала нас прошлой ночью. Ты видел, какая она напряженная? Ей нелегко, ответил Скотти. Она моя мать. Она не может представить, что я трахаюсь с любой девушкой. Это не имеет отношения конкретно к тебе. Я откинулась на сиденье и вздохнула. Твой папа мне очень понравился. Скотти рассмеялся. Да ты и маму полюбишь. Когда мы поедем к ним в следующий раз, я специально трахну тебя до того, как мы приедем. И она сможет считать, что я ничем таким не занимаюсь. И может, ты бросишь курить? Скотти сжал мою руку. Я могу. В следующий раз она полюбит тебя и только и будет говорить, что о свадьбе и внуках. Да, мечтательно сказала я. Может быть. Но я лично в этом сомневалась. Девушки вроде меня, похоже, никакой семье не подходят.